Глава 20. По идее, открыв дверь в кабинет босса, Лори не должна была удивиться, увидев там на диване Райана Николса. Похоже, тот с каждым днем чувствовал себя здесь все вольготнее. Если дело пойдет так и дальше, на следующей неделе он притащит сюда кровать с прикроватной тумбочкой. Лори до сих пор отказывалась поверить, что Брэд пригласил в передачу племянника своего приятеля. «Райан, как при своей загруженности вы намерены выкраивать время для телешоу? Наверное, Брэд уже говорил вам, что нашего прежнего ведущего, Алекса Бакли, мы потеряли именно потому, что у него никак не получалось совмещать работу на телевидении с адвокатской практикой. А разве Брэд не сказал вам, что я временно ухожу из юриспруденции? На телестудии у меня эксклюзивный контракт. Я не только буду вести передачу под подозрением, но и принимать участие в других новостных программах. Буду также давать юридические советы в том, что касается развлекательных передач, когда знаменитости оказываются в неладах с законом. И далее в том же духе. Если получится, я стану продюсером собственного шоу». Он заявил это таким тоном, будто для него сделать телешоу пара пустяков. Этакое милое хобби. Если я играю в песочнице, то могу даже построить свой собственный замок. Брэд жестом пригласил Лори сесть рядом с Райаном. «Похоже, Лори, я был неправ, ставя рейтинги выше журналистских принципов, но в данном случае ты попала в самую точку. Спящая красавица вернулась в заголовки, и, насколько мне известно, пока она разговаривала только с тобой. С другими репортерами нет, только с семьей». «Кстати, ты в этом уверена?» — уточнил Брэд. «Сколько раз мы обжигались, когда потенциальный участник заверял нас, что не вступал в контакт с кем-то еще?» «Уверена, Брэд. Более того, Кейси только что ушла из моего кабинета вместе со своей двоюродной сестрой, предварительно дав мне слово, что готова участвовать в нашей программе, если мы согласимся рассмотреть ее дело». «Дала слово?» — скептически произнес Райан. Мужчины переглянулись, что не ускользнуло от Лори. «Она дала письменное согласие». «Вообще-то, Райан, она подписывает его в данный момент. Или я должна показать вам экземпляр?» «Самая большая трудность нашего шоу — это расположить к себе потенциального участника, заручиться его доверием. Я начинаю строить такие отношения с самой первой встречи. То, что она согласилась подписать бумаги, лично для меня сродни победе». «Только давай без эмоций», — произнес Брэд. «Можешь мне не объяснять. Я знаю, у тебя есть подход к людям. Кстати, а что ты выяснила по поводу пропавшего фото?» Лори поведала ему о том, как в пятницу вечером ездила поговорить с Элейн Дженсен. Та действительно помнила, что перед тем, как Хантер уехал на банкет, фото в стеклянной рамке стояло на его прикроватном столике. Похоже, Бретта ее ответ удовлетворил. Но тут снова вмешался Райан. «Это еще ничего не значит. Звонок поступил в полицию лишь после полуночи. Из того, что нам известно, можно предположить, что рамка была разбита во время ссоры, после чего Кейси собрала осколки и вызвала полицию. Фото — это лишь отвлекающий маневр». Этот же довод привела и Грейс. «Тогда почему она не воспользовалась им в суде?» — спросила Лори. «Потому что это не отвлекающий маневр. Когда мы разговаривали с ней, Кейси сказала, что во время процесса она понятия не имела, что это фото пропало». Брэд вопросительно посмотрел на Райана, и Лори уже заподозрила худшее. «Но нет, ее босс сказал. В данном случае я согласен с Лори. Конечно, пропаже фото при желании всегда можно найти объяснение, но как таинственная зацепка это может сработать. Как-никак, новая улика. Равно как и финансовые проблемы в фонде. Для нас самое главное не превратить передачу в простой пересказ состоявшегося 15 лет назад суда. Но я, Лори, должен тебе кое-что сказать. Минди Сэмпсон все 24 часа в сутки неусыпно следит за Кейси Картер и освещает каждый ее шаг в своем блоге. В данный момент та на пике всеобщего интереса. Но, как тебе хорошо известно, даже громкие новости быстро устаревают. Не успеем мы и глазом моргнуть, как интерес к ней пойдет на спад. Так что если мы хотим выпустить передачу в эфир, то должны сделать это как можно скорее. С каждым новым выпуском Брэд требовал рост рейтинга, при этом давая на подготовку все меньше времени. В отличие от предыдущих эпизодов, случай Кейси уже прошел через судебное рассмотрение, и в распоряжении Лори были его материалы, что существенно облегчало задачу. «Я приступлю к работе при первой же возможности», — ответила она. «Кстати, а как насчет самих Рейли?» — спросил Брэд. «Не представляю себе передачу без их участия». Лори гордилась тем, что до сих пор всякий раз умела заручиться согласием на участие родных и близких жертвы. «Пока не знаю. Я отправила голосовое сообщение отцу Хантера, но тот так и не перезвонил. К сожалению, его помощница Мэри Джейн в списке альтернативных подозреваемых, который составила Кейси. Но сегодня, во второй половине дня, я договорилась о встрече с братом Хантера Эндрю». «Отлично. Приведи кого-нибудь из их семьи, и можно выходить в эфир». Уже выходя из кабинета Брета, Лори услышала, как Райан за ее спиной сказал: «Как-то раз я всего за неделю подготовился к процессу по делу о крупном мошенничестве. Думаю, мы справимся и сейчас». Лори же задалась вопросом, когда вторая половина этого «мы» начнет получать свои гонорары.